380. Гуру. Радоваться страданиям сразу научиться нельзя. Сперва надо приучить себя относиться к ним спокойно, без возмущения, без огорчения и омрачения, и только потом, когда равновесие удерживается уже твердо, можно начать мысленно углубляться в смысл и значение страданий для восхождения духа. Именно надо примирить себя с болью, причиняемой чем бы то ни было, чтобы понять, что не бывает возвышения духа и возжжения центров без болей тела.